а мы их сложим здесь, если ввяжемся в драку. Еще несколько слов предостережения: не вступать в перебранку и не пускать в ход кулаки, и все разошлись по своим фургонам. Я долго не мог заснуть в ту ночь. Ярость, вспыхнувшая во мне против Мормона, так меня взбудоражила, что я все еще лежал с открытыми глазами, когда мой отец забрался в фургон, в последний раз обойдя и проверив все ночные посты. Родители думали, что я сплю, но я не спал и слышал, как мать спросила отца, дадут ли нам мормоны мирно пройти через их владение. Отец отвернулся от нее, он стаскивал с ноги сапог, и ответил бодрым, уверенным тоном, что мормоны, конечно, нас не тронут, если никто из наших не затеет с ними ссоры. Но мне хорошо видно было лицо отца, освещенное слабым светом самодельной сальной свечи, и выражение его лица никак не вязалось с уверенностью, звучавшей в голосе. Я уснул с тяжелым чувством, нависшей над нами страшной беды, и всю ночь меня преследовал Бригем Юнг, которого моя детская фантазия превратила в страшное злобное чудовище, настоящего сатану с рогами и хвостом. Я пробудился на полу своей одиночной камеры в тисках смирительной рубашки. Надо мной склонялись все те же четверо. Начальник тюрьмы Азертон, капитан Джемми, доктор Джексон и Эл Хэтчинс. Я заставил свои губы растянуться в улыбке и напряг все силы, чтобы не потерять власти над собой, потому что возобновившееся кровообращение причиняло мне нестерпимую боль. Я выпил воды, которую они поднесли к моим губам, и отказался от предложенного мне хлеба. Все это молча. Я закрыл глаза и постарался возвратиться назад в Нефи, в кольцо наших скованных цепью фургонов. Но пока непрошенные посетители стояли возле меня и разговаривали, мне не было избавления. Волей-неволей мне пришлось выслушать часть их разговора. «Совершенно то же самое, что и вчера», — заметил доктор Джексон. «Ни малейшей перемены в ту или иную сторону». «Значит, он может выдержать еще?» — спросил начальник тюрьмы. «И не охнет. Еще сутки выдержит так же легко. Он ненормальный, абсолютно ненормальный. Я бы сказал, что он одурманен каким-то наркотиком, но это, конечно, невозможно». «Я знаю, что это за наркотик», — сказал начальник тюрьмы. «Это его проклятая сила воли. Говорю вам, стоит ему захотеть, и он пройдет босиком по раскаленным камням, как гавайские жрецы, и глазом при этом не сморгнет». Быть может, именно это слово «жрецы» я унес с собой, когда снова погрузился во мрак небытия. Быть может, оно послужило отправной точкой, а быть может, это было просто совпадение. Но как бы то ни было, когда я очнулся, оказалось, что я лежу на спине, на грубом каменном полу, и руки у меня сложены на груди так, что локоть одной рукой упирается в ладонь другой. Лежа так с закрытыми глазами, я еще полубессознательно потер ладонями локти и нащупал огромные мозоли. Я не испытывал при этом удивления. Мозоли существовали уже давно. Это было нечто само собой разумеющееся. Я открыл глаза. Я находился в небольшой пещере, фута 3 в высоту и футов 12 в длину.